по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче, во время прошлой передачи, наш слушатель Лев Залманович задал нам неожиданный вопрос. В «Капитанской дочке» у Пушкина в самом начале читаем: «Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я сидел рядом и облизывался, глядя на кипучие сливки». Вопрос в следующем. Почему, собственно, варенье матушка варила в гостиной, а не где-нибудь в более подходящем для этого месте? Мы посовещались, кое-что почитали и пришли к следующему решению. По всей видимости, гостиная в барском доме в России второй половины XVIII века представляла собой не совсем тот род помещения, который мы сегодня именуем гостиной. Надо помнить прежде всего о том, что гостиные появились в домах Европы, в российских домах довольно давно. Ну, речь идет, разумеется, о домах зажиточных людей. Еще в средние века эти гостиные уже существовали. Но изначально гостиная, почему она, собственно, так и называется, представляла собой комнату для приема гостей. Полезно помнить еще и то, что не принять гостя, попросившегося, например, на ночлег, дорожного человека, попросившего крова на ночь, считалось вещью практически невозможной. Но в барские дома не приходили же, наверное, люди с улицы. Ну, бывало, видимо, и такое. Думаю, что бывало и такое, потому что было много странников, много всяких калик-перехожих, много паломников, которые ходили по святым местам. И частенько, мы, собственно, из русской литературы это знаем, частенько они останавливались именно, если не в домах барских, то в домах зажиточных людей, но и в барских тоже. Так вот, по всей видимости, во второй половине XVIII века гостиная представляла собой нечто среднее между комнатой для приема гостей, в том числе гостей нежданных и незваных, с одной стороны, и комнатой, в которой все члены семьи могли собраться, например, вечером, для того, чтобы провести этот вечер вместе за разнообразными занятиями. Напомню, что у Пушкина в этой же главе говорится, что батюшка сидел там же, в гостиной, сидел у окна и читал придворный календарь. То есть комната действительно выполняла функцию современной гостиной. Но понятно, что это была большая комната. Понятно, что эта комната была оборудована печью, потому что иначе в ней можно было бы, конечно же, околеть с холода зимой. И, по всей видимости, вот все эти компоненты вместе взятые, довольно большой объем помещения, наличие печки и то, что вся семья вот находится вечером здесь, вот все это делает, в общем, вполне возможным представление о том, что матушка именно здесь варила однажды осенью вечером медовое варенье. Вкусный вопрос. Да. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Представьтесь только, пожалуйста. Александр, Варвара ведет по-варварски. Это один вопрос. Второй. Так в чем вопрос? Умеет ли собака улыбаться и имеет ли собака нацию? Будьте добры, пожалуйста, ответьте на эти три вопроса. Александр, повторите, пожалуйста, вопросы, мы их не поняли. Варвара ведет по-варварски. Есть ли разница вот варварский и имя Варвара? Это понятно. Вот в смысле вот так. Да, это понятно. Есть ли какое-нибудь несходство? Угу. И умеет ли собака улыбаться и имеет ли собака нации? Три вопроса, пожалуйста. А с чем связаны вторые-то два, последние два вопроса, Александр? То есть что вы имеете в виду под улыбаться? Можно ли сказать, что собака улыбалась мне, глядя в глаза? Ну, если давайте говорить о... Да, понимаете, как хотите это называть. С Варварой все проще. Да, действительно, Варвара и Варварский – это однокоренные слова, которые восходят к древнегреческому «барбарос». Именно так древние греки, у которых, напомню, в их древнем языке, не в современном, было музыкальное ударение, то есть практически мы можем говорить, что отчасти это похоже, как бы отчасти похоже на пение. Так вот, для окружающей народы, язычники типа славян, германцев и народов Передней Азии звучали несколько иначе, и именно поэтому греки называли их варварами, то есть это было звукоподражательно «бар-бар-бар-бар». «Варвара» и «барбара» – это также однокоренные слова. Дело в том, что мы заимствовали это слово через греческий язык Византийской империи, а европейские государства заимствовали через латынь. И в разное время в древнегреческом языке буква, которая обозначалась «бета», звучала то как «б», то как «в». Таким образом, да, «варвара» буквально означает «чужеземка», негреческого происхождения женщина, а «варвары» были названы варварами потому, что они не были цивилизованными для греков и римлян. Таким образом, да, Александр, эти два слова являются однокоренными. Да, и... А как это по-русски? Да, и по поводу национальности собак и способности собак улыбаться. Если понимать вопрос Александра следующим образом, можно ли сказать, что собака улыбается, мне кажется, что никаких нарушений норм русского языка в этом случае не произойдет, а вот поймут говорящего или не поймут, это уже то, о чем он сам должен позаботиться. По поводу национальности собак, ну, вспоминается, во-первых, эпизод из повести Льва Кассиля «Кондуита Швамбрания», где маленький мальчик, Ося его звали, младший брат, это же автобиографическая повесть, младший брат Лёли, то есть будущего писателя Льва Кассиля, узнав однажды, что он еврей, и папа еврей, и мама, и все-все вокруг, значит, поздно вечером, когда родители вернулись откуда-то из гостей, сев на кровати, спросил у мамы: «Мама, а наша кошка тоже еврей?» Вот вспоминается, конечно, тут же этот эпизод. Может быть, Александр имеет в виду то, что породы некоторые породы собак в своих названиях содержат указания на те места, области, страны, где они были выведены. Ну, шотландская какая-нибудь, немецкая овчарка и так далее и тому подобное. Ну, или спаниель, когда в переводе испанской породы. Да, испанский. Афганская борзая, да, русская, да, борзая. Их же много. Ну, да, да. Но речь идет, конечно, не о таких национальностях, не о том понятии, которое мы вкладываем в понятие национальности, когда говорим о людях. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, в эфире. Да, добрый вечер, Петербург, Сергей Белоусов. У меня предложение к нашим ведущим. И не вопрос, а скорее просто интересная информация. Предложение такое. Подумать о возможности очной встречи со слушателями в этом году. И самые интересные фрагменты записи, может быть, можно будет дать в эфир. Вот такое предложение. Вот. А почему это оно вам пришло в голову? И как вам видится где-то во Дворце культуры встретиться? Да или нет, ну, в любой это? Аудитории поговорить, ну, конечно, на импровизацию пускать, может быть, не стоит. Какой-то план предварительно составить. Вот. Каждый. А вы думаете, такое... назрела необходимость? Интересно увидеть, нет, как нет, выглядит. Это вам решать. Я внес предложение... Ну вот, ведущим, подумайте. Ну, спасибо, это интересно, мы действительно подумали. Да, да, да. Вот. А информация такая. Иногда мы используем уменьшительные формы существительных, не задумываясь, что это именно уменьшительные формы. Вот несколько примеров. Полотно, льняное полотно, маленькое полотно, это полотенце. Переставляем ударение, получаем полотенце. То есть, оказывается, полотенце – уменьшительная форма от слова «полотно». Водка. Ну, это, наверное, большинство знает. Это уменьшительно ласкательная форма от вода. Вода, водичка, водка. Молоток. Уменьшительная форма от молота. Маленький молот – это молоток. Дева. Маленькая дева – это девочка. Или девка. То есть, оказывается, слово «девка» – это уменьшительная форма слова «дева». И еще... А вы уверены во всех этих вот примерах? Нет, нет. Ну, вот как раз вот, может быть... Это ваши предположения или вы изучали? Да, да, это пока мои предположения, но, может быть... Вы очень смелый человек. Может быть, вот вы свое мнение и скажете. И еще один пример, последний. Слово «ладья». Первоначально «лодья», маленькая «лодья» – это «ладейка» или «лодка». И если в сочетании «подводная лодка» слово «лодка» заменить на «ладья», получается удивительная фраза. Подводная ладья стратегического назначения с баллистическими ракетами. Это, конечно, шедевр. Ну вот, пожалуйста, свое мнение скажите. Сергей, если позволите, я тогда вот по поводу лодки скажу. Дело в том, что лодка и ладья – это вообще-то одно слово, но двух разных языков, если так можно выразиться. Дело в том, что старославянскому начальному «ла» в русском языке соответствовало «ло». Именно, кстати, поэтому мы имеем в русской орфографии вот это знаменитое правило, одно из первых корней чередования, которое проходит в школе – это «лак-лож». Вот «лак» – это корень старославянский по происхождению, а «лож» – русский. Так вот, «ладья» и «лодка» – это просто «ладья». Это слово старославянского языка, лодка – слово древнерусского языка. Мы говорили о том, что до длительное время, буквально несколько веков, книжный язык, собственно, русский испытывал очень сильное влияние старославянского, церковнославянского позднее языка. Все остальные примеры, конечно, каждый из них, наверное, требует какого-то своего комментария. Но, конечно же, девка – это вовсе не маленькая дева. И здесь, кстати, пример того же стилистического расхождения – дева. Кстати, интересно, что это слово однокоренное со словом «доить». То есть, таким образом, древние как бы вкладывали в эту номинацию, да, в это слово будущее значение материнства. И дитя, кстати, тоже от того же корня. Да-да-да. Так вот, «дева» – это слово старославянское, да, не то чтобы происхождение, по употреблению. Трудно себе представить ситуацию, когда барин будет говорить о том, что у него там девы на выданье засиделись. А «девка» – это не уменьшительное слово. Дело в том, что суффикс «ка» вообще многозначный. Если можно сказать о суффиксах, у него очень большое количество оттенков значений, которые он придает в данном случае существительным. И в этом случае девка – это просто незамужняя крестьянка. Вот и все. И ее размер и возраст может быть весьма-весьма различен. Еще там ряд какой-то был перечислен. Ну, я добавлю к этому то, что водка – это тоже не ласкательно уменьшительный вариант от слова «вода». И примерно так же, как и в случае «дева», «девка», суффикс «ка» здесь не несет значения уменьшительно-ласкательного. Здесь совершенно другое значение. Полотно-полотенце – ну, вот здесь, возможно, наш слушатель прав. А больше он, по-моему, примеров и не приводил. А молот-молоток? Пожалуй, да. Здесь мы можем нашему слушателю поставить оценку «отлично». Как это по-русски-то? Да, еще, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Сергей Константинович. Я хочу, уважаемых профессоров, спросить вот такой вопрос. Вот есть три слова такое «суета», «сумятица» и «суматоха». Скажите, что между ними общего и в чем разница? И можно ли им поставить слова «волнение», «тревога», «паника»? И еще второй вопрос у меня вот такой, меня интересует. Я школу закончил 50 лет назад, и меня вот интересует. Русский язык делится на морфологию и синтаксис. Вот в морфологии подлежащее, сказуемое, прилагательное. А в синтаксисе существительное, глагол, причастие. Скажите, пожалуйста, а вот предложение, например, цветок красиво зацвел, тут можно же говорить цветок и подлежащее существительное. А в чем разница? Будьте любезны, я подзабыл очень. А почему это вас вдруг сейчас стало волновать, интересно? Ну, я вспомнил, что-то начал вот эти междометия, там, разные причасти, вот спросить у профессора. И начали предложение пытаться разобрать? Да. Как удивительно. Сергей Николаевич, ну, по поводу суета, сумятица, суматоха, надо сказать, что они морфемно схожи. Дело в том, что перед нами древняя и ныне практически утрачена непродуктивная приставка «су», которая означала совместное дело ничего не существования. Есть ли между ними сходство? Да, безусловно, в каких-то случаях здесь есть и частичная синонимия, и, наверное, можно представить себе контексты, где они будут пересекаться. Волнение, тревога и паника – это обозначение разных чувств, и не только чувств, но и, наверное, страстей. Паника, слово, которое восходит к древнегреческому панусу, это известный бог получеловек, полукозёл, который, выходя из леса, так пугал окружающих греков, что это чувство и стали называть паникой. Но я, честно говоря, не очень хорошо понял вопрос. То есть в некоторых случаях эти слова заменяемы, потому что могут выступать либо синонимами, либо частичными синонимами. Есть между ними какое-то сходство, но различия тоже существуют. Ну, а по поводу... Да, по поводу различия между существительным и подлежащим. Ну, действительно, Сергей Константинович, видимо, давно окончил школу, и, ну, придется напомнить, что существует понятие части речи. Это огромные классы или огромные группы слов, которые различаются по своим признакам, ну, например, по тому, как они изменяются. Одни слова изменяются по падежам, другие не изменяются никак, третьи изменяются по временам, лицам, ну, и так далее, и так далее. Вот это части речи. Мы знаем такие части речи, как существительное, прилагательное. Ну, существительное – это, например, стол или цветок. Да, прилагательное – это, допустим, красивый или зеленый. Далее мы знаем глаголы, наречия. Мы знаем местоимения, мы знаем числительные. Вот основные знаменательные части речи, кроме них есть еще служебные. Все знаменательные части речи обладают собственным лексическим значением и могут служить членами предложения. Вот тут мы уже переходим в область синтаксиса, если делить грамматику языка на морфологию и синтаксис. Вот подлежащее – это главный член предложения. В предложении, которое Сергей Константинович привел в пример, цветок какой там, что там делать? Цветет. Зацвел. Цветок на окне зацвел. Мы имеем два существительных. Одно из них – цветок, оно является подлежащим, а второе из них – на окне. Но это другой член предложения, это обстоятельство места. Оно выражено существительным, но у него, как видите, в предложении совсем другая функция. Ну и глагол, наконец, который является сказуемым. Если на этот вопрос отвечать развернуто, нам не хватит не только этой передачи, но и еще многих других. Поэтому я на этом закончу. Надеюсь, что в общих чертах Сергей Константинович вспомнил, в чем же различие между существительным и подлежащим. Михаил Яковлевич, это чудесно выглядело. Весь русский язык за 5 минут или ну, еще что-то. Это может быть не весь все-таки. Могут приглашать на такие какие-то курсы или аудиокурсы. Будут пользоваться сумасшедшим успехом. Ну, прям теперь не знаю, что и делать. Нет, замечательно напомнили человеку, освежили в памяти. Не думаю, что многим нашим радиослушателям. Дай Бог. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Добрый вечер, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Если можно, три момента. Вот сейчас говорили полотно, полотенце. Я бы хотела уточнить, а вот плат и платок – это одно и то же, потому что плат – это, в общем-то, какой-то кусок хлопчатой ткани, там, льняной, говорят. Вот, есть ли какая-то связь? Потом меня интересует еще вопрос. Вот, на мой взгляд, как-то неэкономно получается ладони и ладоши. Я понимаю, что там вот ла, глаш, да, но здесь уж как-то больно, это, в общем, одно и то же. Ладони – это, конечно, более анатомическое название, ладоши более, это, в общем-то, одно и то же, не совсем понятно, почему. И я еще хотела добавить, вот по поводу национальности собак. Действительно, кроме спаниелей, да, никого нет. А вот что касается кошек, то у них точно у всех есть национальности. Смотрите, перс, абиссинка, сибирская кошка, сиамка, бурма из Бирмы, турецкая ван, бобтейл, ну, курильская, как бы говорят. То есть почти все породы кошек, а я как бы в этом разбираюсь. Мне кажется, действительно... что бобтейл – это собака. Ну, бобтейл, нет, курильский бобтейл – это кошка с курил с коротким хвостом. Ах, вот что, спасибо. Похоже на собаку. Спасибо. У нее такой хвостик, как у зайца, маленький. Это, ну, вот она именно, именно курильских, там вот в Японии она была найдена. Вот. Так что вот, ну, смотрите, это же не национальности. Ну, это нет. Ну, вот перс, например, никто не... персидская перс. Сибирская тоже сибирская. Норвежка тоже, норвежская кошка. Тоже сибирской национальности не существует, курильской национальности тоже не существует. Это все-таки география. Перс, ну, в общем, да, ну, сиамка, сиам. То есть, как бы, кошки более привязаны к местам. Ну, вот, но все-таки про ладони ладоши скажите, пожалуйста, и про платок. Спасибо. Ну, по поводу платка и плата, это действительно однокоренные слова, и перед нами, опять же, парные корни. Плат – это и платок, отсюда же и платье, это старославянский корень, а полотно, полотенце – это корень русский, древнерусский, русский. Да. Поэтому платок и платье имеют один и тот же корень, и первоначально это действительно просто кусок ткани, ничего проще простого. Ну и ладони ладоши, и мне кажется, что ладоши – это просто такое уменьшительно ласкательное, разговорное, между прочим, наименование того же, что мы обозначаем словом «ладонь». А вот по поводу экономности или неэкономности в языке избыточность, я бы сказал, царствует. У нас очень много того, что можно было бы с логической точки зрения счесть именно избыточным. Язык без этой избыточности существовать не может, так что ничего удивительного в этом нет. А как это по-русски? Вот Роман пишет, что академик Панченко указывал, что слово «водка» в русский язык заимствовано из польского. Слово, образованное в русском языке, звучало бы «водиться». Очень может быть. Да, это правда. Более того, поляки действительно уверены, что водка – это их изобретение. Это, во-первых. Но, правда, там есть еще история, связанная с тем, что очень похожим образом «аква» как-то, вот с уменьшительным словом, аналогом этого уменьшительного суффикса, встречается уже в латинском языке. Так что и поляки, видимо... «Аквавита». «Аквавита», видимо, да? Может быть, как живая вода, да. Я точно помню, что поляки сами это слово не изобретали, то есть они пошли вслед за, если я правильно помню, это был период как раз правления этой знаменитой королевы Мони, которая ввела в моду итальянский язык, и вот тогда же в польском языке появляется вот эта водка. Да, это слово действительно польское по происхождению. Слушаем, кто дозвонился нам, пожалуйста, вы в эфире. Александр Сергеевич меня зовут. Спасибо за хорошую передачу, во-первых. А во-вторых, вот у меня какой вопрос. Уже много лет у спортивных комментаторов, ведущих репортажи по игровым видам спорта, появилось такое выражение: «Он это делает зряче», и это была зрячая передача. Насколько это правомерное выражение? Ну, по всей видимости, если мы говорим о том, что это наречие сделал зрячий, да, то это, конечно, что-то казиональное. То есть в русском языке есть прилагательное «зрячий», но в качестве наречия его использовать, наверное, не очень удобно. Может быть, перед нами пример какой-то языковой шутки, которая, в конце концов, станет, ну, не то чтобы правилом, но общеупотребительным, как когда-то случилось с выражением «заклятый враг». Да, вот долгое время считалось, что... считается, да, что заклятый может быть... заклятый друг, я хотел сказать, да? Заклятый враг, что... Слово «заклятый» сочетается только со словом «враг», но потом кто-то придумал говорить «заклятый друг», и это пошло в народ и стало жить. Может быть, также вот «зрячая передача» это как-то будет... То есть, видимо, имеется в виду, что это очень зрелищная передача, это то, что производит впечатление. Хотя, конечно... Ну, красиво. Да, мне тоже кажется, что это пока это воспринимается не очень удачно. Ну, в любом случае, либо делает зримо, либо делает нечто зрелищно, а делает нечто зрячее, это... Ну, это выглядит немножко странно, да. Более чем. Как это по-русски-то? Татьяна просит, будьте добры, расскажите, пожалуйста, о происхождении слова «жратва». Заимствованное оно или исконное? Мне кажется, что оно не русское. Ну, я должен Татьяну несколько огорчить. Слово общеславянское и даже общеиндоевропейское. И должен сказать, что, в общем, корень-то исторический здесь тот же, что и в слове «горло». Так, во всяком случае, утверждает краткие этимологические слова русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского. И очень, это очень похоже на правду. То есть поглощать пищу так, что она сразу, сразу в горло попадает, да, даже не прожевывая. Так что все-таки... Собственно, же и жерло вулкана, да. И ожерелье, да? То есть вот это представление о горле. Угу. Вот, так что ничего заимствованного здесь, уж не знаю, к радости или к разочарованию Татьяны нет. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте, это Сергей Евгеньевич вас беспокоит. У меня вот вопрос насчет суффикса. Значит, вот в русском языке есть суффикс, образующий профессию, и, видимо, очень древний, там, арь, знахарь, пахарь, лекарь. Вот, и в иностранных языках, я полагаю, вот родственные этому суффиксу есть, скажем, вока, арбайтер, травайор, французский, вот, и, значит, скорее всего, суффиксы не заимствуются, а имеют общее происхождение от одного какого-то слова, обозначающего, видимо, вот человек, ну, скажем, немецкое, может быть, в немецком это слово осталось, это, скажем, херршмитт, да, вот, ну, поскольку вот это могло произойти, когда еще не разделились вот наши предки на славян, там, германцев, романские племена, вот, это, видимо, вот та эпоха. Да, ну вот в связи с этим вопрос, когда примерно это произошло, а вот недоумение вызывает другое, вот, скажем, в прошедшее время в русском образуется, ну, совсем не так, как в английском, немецком, французском. Вот, то есть получается, что нашим предкам вначале потребовался суффикс, обозначающий профессию, а потом вот появилась потребность в прошедшем времени. Вот как эта коллизия разрешается на ваш взгляд? Стоп, Сергей Евгеньевич, объясните, пожалуйста, как вы связываете суффиксы и формы прошедшего времени? Что в одном случае это общее, а в другом слишком различающееся. Значит, вот... наши общие предки, значит, у них была потребность в образовании, так сказать, вот профессии. Они вот это сделали. А, значит, время прошедшее образуется. То есть племена разделились, а потом каждое племя как бы получилось, само изобрело прошедшее время, форму образования прошедшего времени. Ну, на самом деле, Сергей Евгеньевич, во-первых, спасибо за интереснейший вопрос. А во-вторых, вы спросили, когда примерно это произошло. Вот слово «примерно» здесь очень уместно. Мы можем очень приблизительно сказать, что разделение праиндоевропейского языка на несколько ветвей, на праславянский, прагерманский и другие праязыки произошло в такой глубокой древности, которая измеряется несколькими тысячелетиями до нашей эры. Несколькими тысячелетиями. Ну, один элементарный пример. Мы знаем, что произведения Гомера датируются, если я не ошибаюсь, 10 веком до нашей эры. То есть это тысячелетие до нашей эры. Уже существовал высокоразвитый древнегреческий язык. Сами можете судить о том, что для того, чтобы все это произошло, этому должны были предшествовать еще тысячелетия. Если мне память не изменяет, то время существования праславянского, например, языка датируют приблизительно от 3,5 до 1,5 от 3,5 тысяч лет до нашей эры до середины первого тысячелетия нашей эры. Это тоже очень приблизительно. Но вот если вы хотите хоть какие-то ориентиры получить, они примерно таковы. Что же касается форм прошедшего времени, то существенное различие между тем, как образуются формы прошедшего времени в наиболее хорошо известных нам германских и романских языках, и тем, как они образуются в русском и ближайших родственных языках, белорусском, украинском, это различие возникло намного позднее, чем произошло само разделение праиндоевропейского на более поздние праязыки. Праславянский язык унаследовал из праиндоевропейского полную систему прошедших времен. Еще в древнерусском языке, это, в начале исторического периода, эта система прошедших времен, разительно напоминающая систему прошедших времен, даже современного немецкого языка, скажем, существовала. Другое дело, что в славянских языках этот процесс начался еще в праславянскую эпоху, то есть, условно говоря, это первое тысячелетие до нашей эры и первая половина первого тысячелетия нашей эры. Уже в праславянском языке постепенно началось исподволь очень медленное развитие вида, глагольного вида. Его в чистом, вот в таком представлении, какое мы сейчас вкладываем в понятие вида, его в древнерусском языке к началу исторического периода, то есть к X веку нашей эры, еще не существовало. И вид формировался, и даже до сих пор еще продолжает формироваться, но это очень важная глагольная категория, которая получила в славянских языках лексическое воплощение. У нас вот слово «курить» несовершенного вида, а слово «закурить» совершенного вида. И невозможно «закурить» превратить в глагол несовершенного вида. Вот он такой, и он только совершенного вида. Этого нет ни в германских, ни в романских языках. У них то, что мы выражаем с помощью глагольного вида, выражается при помощи вспомогательных глаголов. Поэтому у них сохранилась сложная система форм прошедших времен. Перфектные времена, простое прошедшее время, имперфект. В некоторых языках, в немецком, в общем, еще более или менее жив плюсквамперфект, то есть давно прошедшее время. В русском языке, благодаря тому, что те же самые значения начали выражаться уже в самом глагольном слове, в его основе, утратилась необходимость в столь сложной системе прошедших времен. В итоге мы получили одну единственную форму прошедшего времени, что очень облегчает иностранцам изучение нашей грамматики. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону, слушаю. Алло, мне можно задать? Да, пожалуйста. Да, это говорит Генрих Израилевич из Петербурга, ваш старый и преданный слушатель. Я хочу несколько запоздалое, может быть, замечание по поводу чертового колеса, если можно. Да, слушаем. Да, значит, я совершенно точно знаю, что чертово колесо – это действительно круглая платформа, расположенная горизонтально, вращающаяся, это с определенной скоростью, при которой находящиеся в ней люди испытывают воздействие центра бежного ускорения и прижимаются к бортам. Доказательством этого моего убеждения можно найти в книжке известного популяризатора физики и прочих естественных наук Перельмана. И там даже приведен был рисунок людей, находящихся в чертовом колесе. Так что это совершенно точно горизонтальная платформа, которая вращается вокруг вертикальной оси. Возможное это отождествление его с колесом обозрения мне тоже понятно. Дело в том, что в середине 60-х годов вышел на экраны и транслировался по телевидению фильм, который назывался «Чертово колесо», производство немецкой киностудии ДФА, тогдашнего ГДР, и Чехословакии, совместное производство. Там ситуация это развивалось вокруг именно колеса обозрения. Но то ли из-за плохого перевода, или, может быть, потому что в Германии такое колесо действительно называется чертом, этот кинофильм назывался «Чертово колесо», и оно там неоднократно упоминалось. Возможно, с тех пор и происходит эта путаница. Во всяком случае, мы все, вот я говорил со своими коллегами, это, ну, молодые люди 50-х, 60-х годов совершенно четко разделяем чертово колесо и колесо обозрения. Вот что я хотел сказать. Спасибо, Генрих Израилевич. Должен добавить, что на аттракционе, который называется «Чертово колесо» и который представляет собой именно горизонтально расположенное колесо, я имел удовольствие когда-то в далеком детстве кататься. Так что я подтверждаю ваши слова. Спасибо. Как это по-русски-то? Матюшка Елена Николаевна спрашивает. Прошу вас, ответьте на вопрос. Слово «творог». Как правильно ставить ударение? Каков его корень и какие другие однокоренные слова? А также от какого слова произошло оно? Творог восходит к общеславянскому слову «творог». Ну, правда, там исконное «а» заменилось на «о» в результате переноса ударения. И, собственно говоря, таким образом возник второй акцентный вариант этого слова. Современные орфоэпические словари разрешают оба варианта – и «творог», и «творог». Правда, одна преподавательница, у которой я учился очень давно, говорила так. Конечно, словари разрешают и творог, но уважающий себя петербуржец никогда не скажет «творог». Это не мои слова, это слова моей преподавательницы Татьяны Григорьевны Пономаренко. Что же касается корня, к которому это слово восходит, это тот же корень, что и в слове «творить». Кстати, в некоторых диалектах русского языка этот корень имеет значение «растворять», «месить», «замешивать». «Творить тесто». Да, да, «затворить тесто», угу. «растворить». «Утвар» диалектно – это кислое тесто, так что связь между этим корнем и словом «творог», безусловно, несомненна. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Слушаем. Алло, вам да. дозвонился Санкт-Петербург, Свириденко Вера. Вот скажите, пожалуйста, ваша передача замечательная, но так все вы глубоко копаете, извините за термин. Вот самый простой вопрос. Почему сейчас повсеместно употребляют и телеведущие, и корреспонденты, и журналисты, ну просто абсолютно все? Значит, вопрос. Вот, друзья, не разлей водой. Все говорят, не разлей вода. Ведь не разлей чем? Молоком, компотом, коньяком, водой. Чем? Чем? Вопрос, чем? Не разлей чем? Все говорят, ну просто все, и в кино, и по радио, у меня радио. Все, вот не разлей вода. Откуда это и некому поправить? Да что ж такое-то? У вас только один вопрос? Да. И такой гнев, прям так вас мучает. Потому что, вы понимаете, это уже идет несколько лет. Думаю, неужели не некому поправить? Вера, я боюсь, что это идет не несколько лет, а несколько столетий. Нет. Вера, существует... Не разлей водой. Извините, я пенсионерка. И где вы это слышали? Я училась, у меня есть образование. И все, и вдруг пошло вода. Сразу резануло слух. Может быть, вы даже тогда запомнили, кто это первый так стал говорить? Ну вы что? Я что, ну, я не удивилась бы, если бы вы тут нам ответили на вопрос. Ну, нет, конечно. Ну, просто все, думаю, ну как же ни у кого не возникает вопрос? Не разлей глаголы. Чем? Сразу вопрос. Не разлей чем? Кипятком, а не кипяток. Не разлей... Хорошо, да. Мы поняли вопрос. Вера, дело вот в чем. Я, конечно, не буду спорить, кто из нас с вами старше. Я допускаю, что ваш языковой опыт богаче моего. Но, тем не менее, сколько я себя помню, это выражение я слышал и, кстати, читал, и встречалось оно мне во вполне авторитетных изданиях с хорошими редакторами и корректорами. Я помню это выражение только в такой форме «не разлей вода». Да, если подходить к нему с мерками нормативной грамматики и воспринимать его не как фразеологизм, не как вот идиому выражения, форма которого не подвержена изменению, а воспринимать его как грамматически правильное предложение, тогда, конечно, к нему нужно предъявлять именно те требования, которые вы предъявляете. Разлить кого, разлить чем, разлить друзей водой. Тогда должен быть творительный падеж. Но мне кажется, что возникло это выражение настолько давно, что оно сохранило в себе древнее употребление именительного падежа там, где сегодня должен быть не именительный, а творительный падеж. В современных диалектах русского языка подобное употребление тоже сохранилось. В современном литературном русском языке сохранилось употребление такого очень своеобразного именительного падежа с предлогом «я бы в летчики пошел», пусть меня научат. Вот это тоже тот случай, когда по логике вещей должен быть не именительный, а иной падеж. Именительный падеж с предлогом – это нонсенс. Именительный падеж – прямой, единственный прямой. Все остальные падежи косвенные. Поэтому предлог при именительном падеже невозможен. И тем не менее, вот в этой формуле, я бы в летчики пошел, сохраняется именно этот старый и больше нигде не встречающийся в современном русском языке именительный падеж. Думаю, что в выражении во фразеологизме «не разлей вода» вот такой же очень старый, закостеневший именительный падеж. И ничего с этим поделать, к сожалению, нельзя. К таким выражениям требования нормативной грамматики неприложимы. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Дмитрий Львович. Да, слушаем ваш вопрос, Дмитрий Львович. В последнее время подростковое хулиганство стало называться официальным термином, «девиантное поведение». Что означает, переводит термин «девиантный» из какого это языка? Угу. И именно хулиганство? Именно подростковое. Да, социальное поведение, антисоциальное поведение подростков называется... Ну и хулиганство тоже, конечно, входит в антисоциальное поведение. Вот меня интересует значение термина «девиантный», его буквальный перевод. Спасибо, Дмитрий Львович, но вы просто, видимо, столкнулись именно в этом употреблении, в этом словосочетании с этим словом. Но оно, во-первых, довольно-таки старое, когда уже Фрейда начали переводить на русский язык, то есть это самое начало 21 века, я уж доподлинно точно могу сказать, что с начала 20 века, прошу прощения, да, уже в начале 20 века слово «девиантный» использовалось в русском языке. «Девиантный» — это общее европейское слово, потому что восходит к латинскому, означает «отклонение» и, соответственно, «отклоняющееся поведение». И оно, может быть, характеризовать не только социальное поведение, но, допустим, какие-то проявления чувств и так далее. То есть слово... Это можно даже о компьютере сказать, если он некорректно работает. Можно сказать, что какие-то девиации наблюдаются в работе компьютера. Отклонение от нормального, от некоторого нормального хода вещей. А по отношению к подросткам, когда употребляют, вместо того, чтобы прямо назвать вещи своими именами, подростки хулиганят, предположим, вместо того, чтобы назвать прямо вещи своими именами, употребляют вот этот термин, он, конечно, смягчает выражение, это вот такой эвфемизм, девиантное поведение. На деле речь идет об отклонениях от норм поведения в обществе. То есть, если нормальное поведение, то она говорит, не девиант. Да. Да. Да, интересный ход. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос. Слушаем. Алло? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Алексеевна. Я по поводу собак. Что нет национальности? Русская борзая, немецкая овчарка, французская бульдожка, английский дог. И насчет улыбки, да, собака улыбается. Вот у нас, быстренько скажу пример, лежит собака прямо у дверей. Я говорю, Дуна, это ты? Он, кстати, очень мило улыбнулся. Я говорю, ну ладно, пойдем домой. Ну и что, вы считаете, что у всех этих собак действительно прям национальность? Так, наверное, да. Даже в атласе сказано, эти... Скажите, пожалуйста, а вот если французский бульдог родился в России и живет... Ну, бульдожка. Вот родилась эта собака в России, и родители ее жили в России, живет она в России. У нее какая национальность? Ну, все равно, как мальчик родился, скажем, в Мексике, а живет у нас в России. Что, какая? Нет, я имею в виду, что вот в России он и родился, и живет. Это понятно, это понятно. Но можно еще раз скажу? Так что, понятно-то? Ну, ладно, понятно. Еще одно, будьте любезны. Не так давно ведущий журналист сказала «скучно». Угу. А как бы она сказала «я скучаю»? Нет, это просто другое слово. Галина Алексеевна, дело в следующем. В слове «скучать» и в его формах «скучаю», «скучаешь», «скучал» и так далее нет сочетания буквы «ч» и последующей буквы «н». Поэтому никаких вариантов произношения здесь нет. Одна единственная возможность – только «ч». Как только возникает сочетание «ч-н», возникает возможность для вариантов. Такая же возможность возникает тогда, когда появляется сочетание ЧТ. Мы говорим «почта», «почтовый». В старомосковском варианте русского литературного произношения говорили «поштовый», «пошта». Утвердился повсеместно в русском литературном языке вариант «что». Мы пишем «что», но уже практически никто не говорит «что». Говорят «что». Есть слова, которые колеблются в произношении. К ним относится как раз слово «скучно». Можно сказать «скучно», особенно если это рифмуется, например, с «однозвучно», колокольчик однозвучный. Это один случай, но можно сказать и «скучно». Это никакое не нарушение. Возможны оба варианта произношения этого слова. Так что журналистка, которую вы услышали, не ошиблась. Как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, Роман. Ой, не разлей вода, может быть, украинизмом. Часто такие украинские фамилии. Вари вода, угу. Загати вода, загуби батька, распаха гора, вот такого типа. А у меня вопрос. В рекомендуемых вербицкой ударениях на уличных стендах я увидел рекомендуемое ударение в слове «пылесошу». Мне казалось, что единственное число настоящего времени здесь просто не существует. Или рекомендуется как просторечие, неприемлемое в официальной речи. Вот как вы считаете? Роман, а почему там рекомендация по ударению? Там, возможно, варианты какие-то? Мне казалось, что вообще такой формы не существует. Это другое дело. Мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Да, но это за подписью Вербицкой. Если позволите. На уличном стенде. Да, Роман, только просто действительно непонятно, почему вы решили, что это по поводу ударений. Сейчас же появились и плакаты, связанные с правописанием и с склонением. Значением. Нет, но там было именно к ударению относящееся, но меня удивило вообще, что это слово указывается. Да, смотрите, вот буквально с конца 90-х годов в современных толковых словарях форма пылесошу перестала помещаться даже в пометы разговорные, то есть считается, что теперь действительно можно говорить пылесошу вместо «убираю комнату с помощью пылесоса», как это рекомендовалось раньше. Понятно, что наш язык переживает очередной этап компрессии, поэтому так долго объяснять, что ты делаешь с пылесосом, уже не приходится, поэтому пылесошу действительно форма, которая теперь зафиксирована в словарях и в ряде грамматических словарей в том числе. А по поводу «не разлей вода», я думаю, что это не столько даже украинизм, сколько, если мы вспомним, там достаточно прозрачная этимология этого образа. Мы уже неоднократно говорили, что, по всей видимости, вообще любой народ мог бы этим заниматься. Да, это, видимо, общеславянская примета, замечание, связанное с тем, что когда собаки сцепляются друг с другом, и единственный способ их было хоть как-то привести в чувство – это вылить на них ушат воды. Вот, соответственно, если после этого они вроде как бы должны разойтись. Вот и все. Нет, Роман говорит все-таки о грамматической форме. Я вот что сейчас еще подумал, и жаль, что я не сказал этого, когда изначально отвечал на этот вопрос. Наша слушательница воспринимает здесь форму «разлей» как форму повелительного наклонения. И тогда получается некий алогизм. Почему тогда «не разлей»? Я думаю, что на самом деле это выражение «не разлей вода» означает «вода не сможет разлить». Угу. И здесь переносное употребление формы, которую мы воспринимаем как форму повелительного наклонения. «Не разлей вода» означает «вода не разольет». Это не обращение к какому-то человеку, который должен разлить водой обнявшихся друзей. Зачем это нужно делать вообще? Это констатация того факта, что даже вода не сможет их разлить. Вот откуда здесь именительный падеж, и можно было не говорить так много про какие-то окаменевшие формы именительного падежа. Здесь именительный падеж абсолютно полноправно занимает позицию подлежащего. Здесь переносное значение глагольной формы. И все в этом предложении на самом деле правильно.